Глава 46. Семья Малак переехала в Алату год назад. Старшая школа столицы провинции была серьезным испытанием для деревенской девочки с архипелага. Там она была почти круглой отличницей, а здесь с трудом держалась в хорошистках. Сначала, когда ее соседом по парте оказался Каррера, она расстроилась. Самец, маленький, наглый, да еще и ленивый. Ну почему ей в соседке не досталась вон та красивая блондинка, вокруг которой моментально организовался веселый кружок? Или вон тот слегка полноватый парень, который оказался кондитером? Сата обожала выпечку, но абсолютно не умела печь. Пирожные подгорали, торты получались некрасивыми и невкусными, и ей достался этот грубиян Доминик, который заснул на первом же уроке. Как ей было стыдно за него, а ему хоть бы хны, еще и огрызался на замечания учителя. Лишь через пару месяцев Сата поняла, как ей повезло. Обложка столицы скрывала весьма неприятную начинку. Красивые девочки стали стремительно вербовать, иначе не скажешь, себе свиту. В нее попадали либо такие же красавицы, но не слишком умные, либо откровенные дуры, но сильные маги. Сата не была ни тем, ни другим. Ее источник был не слишком силен, за год и вырос всего до 100. Ее внешность была не совсем привычна для этой провинции и не считалась привлекательной, скорее наоборот. Немного раскосые глаза делали ее похожей на северную африканку, а это не лучшая внешность для провинции, в которую вторглась Африка. Может быть, она и смогла бы объяснить, что архипелаг не Африка, а в войне они пострадали не меньше, но у Сата была проблема. Она стеснялась в обществе красивых людей. Получая отличные оценки за письменные задания, она терялась, когда выходила к доске и видела глядящих на нее красивых одноклассниц и одноклассников. Потому и средний балл у нее был невысок. Даже мама, которая специально занималась Сата, не могла ничего поделать. Так она и осталась бы одиночкой, но с соседом по парте ей все же повезло, хотя вел он себя. Доминика нельзя было назвать красивым, и ему было на все плевать. Доминик был воспитанником Альва, а о семействе Альва в школе ходили разные слухи. Говорили, что в этой школе училась еще Анна Альва, и она была такова, что уже в школьные годы к ней намертво прилипла кличка «Бешеная». Потом здесь училась уже дочь Анны, Ева. Когда девочка выпустилась в прошлом году, учителя вздохнули с облегчением. Слава после нее осталась вполне определенная. Мало того, что Ева состояла в угольках, так она еще была обладательницей единственного в квартале мотоцикла. Сата видела ее пару раз, не красавица, но высокая и сильная, с решительным выражением лица. Так что репутация Евы защищала от нападок Доминика, а заодно и его соседку. Впрочем, на дуэльных уроках Доминик держался весьма неплохо, хотя и не выделяясь. Интересно, какой у него уровень источника? Как ни странно, но с соседом было легко. Правда, иногда он распускал руки и приходилось ставить его на место, но в их общении это ничего не меняло. Да, он спал на одних уроках и откровенно зевал на других, но именно Доминик помог ей с математикой и физикой. Физика, ладно, кому она нужна, но математика – это основа анализа, а Сата хотела продолжить карьеру матери. Налоговый аналитик – это звучит скучно, но зато там были не красивые лица, а строгие цифры. Доминик помог ей и с алхимией, хотя и сам знал ее слабо, и на занятиях по магии. Раньше она не уделяла им внимания, но с ростом источника оказалось, что она во многом безнадежно отстала от сверстниц. Но все это было ерундой, потому что она встретила его. Высокий, красивый, стройный. Он мог запросто заговорить с любой из девочек, ничуть не смущаясь. Он даже спросил у Сата что-то, она не помнит что, но она не ответила, и он ушел с улыбкой на ярких губах. Когда сестры Энсинос приперли ее к стенке, она растерялась. Хотела сказать что-то, но не могла выдавить ни слова при виде смотревших на нее мальчиков. А потом Наира ударила Сата по лицу, разбив губу, а Манейба добавила и говорить стало не о чем. Она поставила щит, конечно, но он продержался недолго. Наверное, ее бы продолжали избивать, если бы не Доминик. А вечером, как гром среди ясного неба, дуэль. Когда бешеная Альва вошла к ним в дом, Сата чуть не лишилась сознания. Почему-то она решила, что Альва пришла договариваться о свадьбе. Но бешеную интересовала не свадьба, а драка. Да, глядя на затянутую в парадный мундир сильную и гибкую фигуру, можно было поверить во все слухи об этом семействе. Да и как не поверить, если ряд значков на кителе это подтверждает? Но все это ерунда, ведь оказывается, дуэль была из-за нее, Сата Малак. Формально, как уточнила Анна. Ну, конечно, это же Доминик. Складывалось впечатление, что Доминику было просто неважно, из-за чего драться. А потом Анна рассказала, что Доминик избил Филиппе. Филиппе, который был таким спортивным и сильным и был в десятке сильнейших магов школы. И вот она стоит здесь, на отведенном специально для нее месте. Она – повод для вызова. Директор Родригес уже объявил правила проведения дуэли. 8 поединков, каждый день при условии, что поединщику позволит состояние здоровья. Правила максимально допустимые, то есть разрешено все, кроме смертоносных заклинаний. После этих слов Сата не выдержала и оглянулась. Справа стояли сестры Энсинас, рядом с матерью, одетой в парадную форму инженерных войск и другими родственниками. Внимательные и сосредоточенные. Филиппе стоял тоже рядом с матерью и отцом с презрительной усмешкой на красивом лице. Остальные поединщики держались общей кучкой в окружении родственников и выглядели встревоженными. Слева начало первой дуэли дожидался Доминик. Рядом с ним стояли два секунданта. Это были Анна Альва и еще одна высокая худощавая женщина с резкими чертами лица, одетая в такую же форму, как и Альва. В стороне был еще рослый мужчина, муж Анны, и встревоженный молодой человек, который постоянно оглядывался по сторонам. «Видно, ему тоже не по себе», – решила Сата. Анна и вторая женщина выглядели совсем не напуганными. Скорее, они с нетерпением ожидали начала дуэли. «Хищницы», – внезапно пришло в голову Сата. «Да, точно, хищницы в предвкушении крови. Они что, не понимают, что у Доминика перед Филиппой никаких шансов?» Доминик стоял с сонным видом, словно спать хочет. «Еще чуть-чуть и зевнет». В этот момент Доминик поднял руку, словно бы почесать лоб, но Сата знала этот его жест. Так он в самом деле скрывал зевоту. Она чуть не хихикнула, несмотря на неприязнь, которую испытывала к нему после новости о травме Филиппе. Сухопарая женщина тут же что-то сказала, видимо, замечание сделала, а Доминик что-то ответил, после чего засмеялись оба секунданта. «Надеюсь, что он не слишком пострадает», – подумала Сата, «хотя и надо бы его проучить». С другой стороны, хоть и формально, но он ее защитник. Самец-защитник. Теперь от насмешек не спрячешься. Хоть бы продержался немного, может, смеяться будут не так сильно. Тем временем директор Родригес закончил свою речь и огласил порядок поединков. Первым был Филиппе, затем Манейба, Наира, затем остальные. Гонг, первая дуэль. Доминик одновременно с Филиппо пересек черту, боковые поглотители загорелись красным светом. Дуэль началась. И тут же закончилась. Доминик метнул в Филиппо воздушное копье, вонзившееся тому в горло. Из разорванных сосудов фонтаном брызнула кровь. Поглотители сменили цвет на синий, блокировка магии высшего уровня. Сата вскрикнула от ужаса, закричала мать Филиппе, а на площадку выскочила школьный целитель с помощником и запасом медицинских артефактов. Наложив руки на огромную рану, она окуталась зеленым сиянием. В зале стало тихо, все с напряжением смотрели на лежавшего Филиппе, конечности которого конвульсивно дергались. «Хватит ли у целителя сил и способностей, чтобы справиться с таким ранением?» – думала Сата. «Рана в горло – это не рана в ногу или даже в грудь. Шея – это десятки сосудов, артерий и вен, позвоночник, пищевод и дыхательные пути. Вот погас один кристалл-накопитель, второй, третий стал светить совсем тускло». Целитель устало сняла ладони с Филиппе. Даже со своего места по центру Сата видела, как поднимается грудь Филиппе. «Жив!» Директор объявил об окончании первой дуэли и попросил всех разойтись. Разумеется, директора никто не послушал, просто все вышли из зала на улицу, обсуждая произошедшее. Доминик со своими секундантами не стал задерживаться, сел в старенькую лагуну и уехал, прежде чем Сата подошла к нему и выцарапала глаза за Филиппе. Подошла мама и прижала дочь к себе. Из-под ее руки Сата заметила мать Филиппе, которая злобно смотрела на нее. Вздрогнув, Сата потянула мать к выходу. «Нет уж, пусть все идет, как идет». Минута... и школьный двор остался позади.